Глава шестая. Яна. В отличие от меня, школьницы, сейчас я стала очень прямолинейной. И я не боюсь задавать неудобные вопросы. Люблю, когда парни теряются от них. Вот и сейчас с удовольствием наблюдаю за реакцией Даниила. Он опешивает, смотрит на меня, не моргая, и слегка краснеет. Атмосфера располагала к флирту, и я не мог не продолжить разговор в этом ключе. Уклончиво отвечает он, но меня такое не устраивает. Пытаешься заговорить мне зубы? Подаюсь к нему, зная, что играю с огнем. Сорвись он. Я не смогу отказать, потому что это будет означать, что я говорю «нет» себе, и это невыносимо больно. Ни капли. Даня тоже наклоняется, и теперь я чувствую его дыхание на своих губах. Вчера ты была горячей штучкой. Почему-то этот комплимент мне совершенно не нравится. С другой стороны, бывший вечно называл меня холодной, фригидной и бревном. И как я вообще после всего этого с ним встречалась? Ответ приходит незамедлительно. Я боялась остаться одна. И поэтому ты решил продолжить сегодня? Смотрю на него с прищуром, наконец найдя, что спросить. Ну почему же? Даня неожиданно перестает тянуться и чуть отстраняется. «Трезвый ты мне нравишься гораздо больше». Он продолжает меня шокировать своими словами. «И вообще я хотел бы позвать тебя на свидание». Вздрагиваю, услышав эти слова, и быстро-быстро моргаю. Особенно после того, что мы пережили вчера. Он язвительно улыбается, а мне лишь остается гадать. «Брось, ты же не думаешь, что после этого ты обязана мне жениться?» Закатываю глаза и качаю головой. «Ну, почему бы и нет? Такие вещи очень сближают», — ехидно подмечает он. «Мне, если честно, хочется просто стукнуть его подушкой. Как же я могла забыть, что, несмотря на его неотразимость, Дани меня еще и чертовски бесит? Может, слава богу, что тогда не сложилось?» Может, зря я жалела, что не призналась ему в своих чувствах. Я допиваю кофе и громко ставлю кружку на поднос. Божу искорку. Кошка, услышав шум, вздрагивает и недовольно смотрит на меня. И скольким девушкам после пережитого ты предлагаешь свидание с намеком на свадьбу? Скрещиваю руки на груди и воинственно смотрю на него. Даниил неожиданно начинает смеяться. «Ты по-прежнему смешная, когда злишься», — делает он мне очередной сомнительный комплимент. «А тебе по-прежнему весело меня бесить», — возмущаюсь я, мечтая иметь возможность испепелять взглядом. «Какая жалость, что мы в реальном мире, а то сожгла бы его к чертям». «Господи, я просто позвал тебя на свидание, чего ты боишься?» Даня делает попытку сделать шаг назад. Но меня уже несет. «С чего?» — показательно фыркаю я. «Не надо меня жалеть. Да, мне только что изменил парень, но это случается чуть ли не с каждой первой. Да, я отчаянно хотела забыться и напилась в баре. Да, огромное тебе спасибо за мое спасение и за чудесную ночь. Звать на свидание было совершенно не обязательно. Я больше не влюбленная в тебя школьница». Выдают целую браваду, и только потом до меня доходит, что я проболталась. Впрочем, какая разница? Это уже прошлое. Даня изменяется в лице и удивленно смотрит на меня, оценивает, изучает. «Ты была влюблена в меня в школе?» Задает он вопрос таким тоном, как будто не верит. «Боже, только не притворяйся, как будто ты не знал об этом».